Когда бы наша жизнь могла еще свершиться? О, девочка моя, спокойный ангел мой, как мне хотелось бы всей радостью земной и всем отчаянием с тобою поделиться. Друг друга знали б мы насквозь, как два провидца, и сердце каждого с наивной простотой к другому, как к себе взывало бы: «Постой, не дай мне отступить, не дай мне оступиться». Всяк был бы при своем, и в жизни без затей завидной парою прослыли бы ей-ей, и ссорились бы мы по пустякам едва ли, к чему обиды и упреки нам копить, ведь так бы мы с тобой друг друга понимали, что снисхожденье все могло бы искупить. Пусть я беднее, чем любой бедняк на свете, но шея, руки, облик твой со мной и эти проделки ветренные, тот любовный опыт, которым дышит и живет твой нежный шепот. Да, я богат при всем при том, коль подытожим, столь упоительным гнездом, столь страстным ложем, что после сладостных трудов, изнемогая, воспрянув, снова к ним готов, хоть до утра я. Пускай не так тобой любим, как я мечтаю, и счет, и цену всем твоим изменам знаю, что до того мне, ангел мой, что до того мне, коль я живу тобой одной, себя не помня. Другая. Ты каждой женщины частица, их суть, их пламенный двойник, а я любовь, что каждый миг в тебе стремится воплотиться. Мне стали стиксом и линьоном то едкий смех, то нежный взгляд, то грудь, то грудка, все подряд над сердцем властвуют влюбленным. То рыжина, то смоль, то прядь, то завиток волос, весь вид их, там гладких, здесь густых, завитых, готов, как яство я, вкушать, и пью с твоих припухлых губок, а может, тонких, о, уста, хмель, прочим зельем не чета, мой дьявольский, мой райский кубок. Всех женщин на сердце тая, в себе любить их заставляя, всегда одна, всегда иная, ты вся любовь, чье имя я. Вечер в октябре. И осень, и закат, я счастлив да пьяна. Повсюду ржавь и гниль и пена, в зените зарево, в природе запах тлена, вода мертва, душа больна. Поэты, вот наш час и наше время года, обман опустошил сердца, как мыши горести грызут их без конца. Вот наше зеркало, природа, пускай безумец и педант, и ротозей зарей любуется весною, их непорочностью и мнимой новизною. Мне осень подавай, мне прель ее милей очаровательной приманки, святого личика жестокой куртизанки. Весеннее впечатление. Бывают дни, не правда ли, когда порхаешь легче птиц среди ветвей, беспечнее, чем в юные года, и щеголей парижских веселей, не вспоминая, помнишь и таишь, таишь в себе и пестуешь одно, как будто и взаправду ты Париж, и сердце влюблено, с чего бы, но так в небесах ему легко летать, и так легко идти, и каждый брат, и так обманна эта благодать, и так ты сам обманываться рад, и жизнь так хороша, хоть умирай, пускай ничем нам завтра не грозит, и в каждом сердце расцветает рай, и зыбкое желанье в нем сквозит. Возможно ли, чтоб сгинул этот миг? Он стоит этой жизни, этих мук. Не дай мне Бог, чтоб я к нему привык и это счастье выпустил из рук.